это все?» Карина была явно разочарована. «Богат и прибыл с запада? Из-за этого весь переполох?» «Кажется, он собирается инвестировать в бостонские компании несколько миллионов». «Вот поэтому-то мой отец так засуетился. А еще что-нибудь слышала?» «Только то, что он ссорит деньгами направо и налево. Все-таки как хорошо быть богатым». «Да, это прекрасно», — поддержала кузину Карина, которой тоже хотелось сорить деньгами и которая считала чудовищно несправедливым, что капитал будет ей недоступен еще целых 2 года. Наконец, закончив все приготовления и наговорившись вдоволь, девушки вышли из спальни и, пройдя по коридору, остановились на верхней площадке лестницы, ведущей в ярко освещенный зал, уже заполненный гостями. Здесь были богато одетые мужчины и женщины всех возрастов. Молодые толпились в центре, гости более старшего возраста сидели на диванчиках вдоль стен и с удовольствием злословили друг о друге. В этой нарядной толпе девушки сразу заметили высокого красивого незнакомца. «Думаешь, это он?» — спросила Лорена, сгорая от любопытства. «Не знаю, не могу разглядеть его лица». «Хорошо, но кто это может быть такой высокий?» «Наверное, ты права. А с кем он разговаривает?» «Синтией Хэммил. Ты только посмотри на нее. Все светятся от счастья». «Но ты же знаешь Синтию. Стоит ей встретить нового мужчину, она хорошеет на глазах и тут же начинает бить копытом, как боевой конь, заслышавший звук трубы. «По-моему, она ведет себя слишком вызывающе», — презрительно заметила Лорена. «И флиртует чересчур откровенно». «В этом нет ничего ужасного, если знаешь, что делаешь. Это просто развлечение. Я уверена, что она никогда не идет дальше невинных поцелуев». «Вот уж не поверю». Карина только улыбнулась. Она и сама терпеть не могла Синтию. «Подожди, сестричка, пройдет год или два, и ты сама поймешь, что в легком флирте нет ничего зазорного», — произнесла она тоном, умудренной опытом, Матроны. Но Лорена уже не слышала ее. «Нет, ты только посмотри!» Он повернулся в нашу сторону. «Никогда не видела такого красавца». Карину незнакомец поразил не меньше, но не столько красотой, сколько своей молодостью. Она с самого начала была уверена, что новый знакомый отца — человек в годах. «Он гораздо моложе, чем я думала, но это не мой тип. Лорена, неужели тебе нравятся такие грубые мужланы?» «Конечно, он мне нравится. Молодой, богатый, красивый». «Лорена, побойся Бога!» Но юная кузина не сводила с незнакомца восхищенного взгляда. «Обрати внимание, какой он загорелый. Наверное, всю жизнь провел на природе под палящими лучами солнца». «Вовсе не обязательно. Может быть, он иностранец?» «Нет, скорее всего, владелец ранчо. У них на западе много скота». «А может быть, он капитан? Или даже пират? Разве он не похож на пирата?» Карине начали надоедать восторги романтически настроенной Лорены. Этот мужчина ей совсем не нравился. Он был слишком мужественен, в нем чувствовалась воля, а Карина считала, что такие люди обладают сильным характером и инстинктивно старалась держаться от них подальше, предпочитая тех, кого сама могла подчинить своей воле. «А почему бы тебе не подойти к нему, Лорена, и не расспросить самой? Тогда не надо гадать». Не успев закончить фразу, Карина замолчала, поймав на себе пронизывающий взгляд незнакомца.